Вокруг меня еще 50 брокеров разговаривали по телефону и заключали сделки, поэтому я не особо обращала на него внимания и не замечала, что, скорее всего, он приходил навестить Сьюзи, красивую блондинку, которая работала брокером и пользовалась этой кабинкой. Когда я обратила на него внимание, я решила, что это постоянный клиент, который заходил навестить своего брокера. В свои почти 30 или 30 с небольшим Сьюзи была умной, энергичной и соблазнительной в мини-юбке и на высоких каблуках, с бюстом, за который она либо заплатила, либо которым очень гордилась. Она хорошо делала свою работу, и было ясно, что успех ей обеспечен. Был он клиентом или кем-то еще, в любом случае меня это не касалось. Я понятия не имел, что он сидел там и слушал меня. Я просто обалдел, когда он однажды ни с того ни с сего заговорил со мной, спросив: «Что вы здесь делаете? Вам здесь не место. Вот моя карточка. Позвоните и приходите. Давайте выпьем кофе». Выяснилось, что это не клиент, приходящий к своему брокеру, а просто Сьюзи его девушка. Также выяснилось, что этот жилистый парень, который выглядел и разговаривал как белый Сэмми Дэвис-младший, был Гэри Шимана, генеральный управляющий фирмы Bear Stearns в Сан-Франциско. Что такое Bear Stearns? Именно это я и хотел узнать, когда рассматривал его визитку. Я навел справки, выяснилось, что Bear Stearns в то время была самой прибыльной частной компанией за всю историю Уолл-стрит. Я знал, что есть большие телеграфные дома вроде Дин Уиттер, Мэрил Линч, Хаттон и Пейн Вебер. В этих фирмах было по 10, 12, 15 тысяч брокеров, и все транзакции и переговоры проходили по телефону. В Bear Stearns было только 6 или 7 сотен брокеров, и вместо ориентации на массовый рынок обывателей, которые покупали ходовой продукт типа пенсионных планов и акции электрокомпаний, эта маленькая фирма отлавливала более крупную рыбку в корпоративном инвестиционном бизнесе. Банки, пенсионные фонды, страховые компании, управляющих фондами, крупные компании. Продавая напрямую индивидуальным инвесторам, можно было рассказать клиентам о новом продукте, который стоило попробовать, сообщить им о новом выпуске акций и продать их. В те дни клиенты еще не так хорошо разбирались в том, что происходило на рынке и что именно стоило покупать. Они рассчитывали, что вы их брокер, все им расскажете. Но крупные компании знали рынок, и брокерам нужен был не для этого. Они вкладывали гигантские суммы и не хотели инвестировать чуть-чуть сюда и чуть-чуть туда. Им нужен был брокер, который показал бы им, куда вложить большие капиталы с максимальной выгодой. Главное в продажах на массовый рынок — сделать энное количество звонков, которые потом превратятся в энное количество счетов, энное количество прибыли. В большом бизнесе игры совсем другие. Вместо того, чтобы сделать 200 звонков 200 потенциальным клиентам, вам иногда придется 100 раз позвонить одному потенциальному клиенту, пока он не назначит встречу. Самое главное в массовых продажах — это построить отношения с клиентом.